Глава 34. Вмешательство. Сигнала от архипелага не было вот уже третий час, и это, надо признать, порядком нервировало. С выражением обреченности на лице Степан сыпанул в кружку несколько ложек Якобса. Звериная порция быстро растворимой дряни должна была заставить нейроны трудиться. Форменная голубая рубашка смялась и пошла гармошкой, хотя еще с утра была идеально выглаженной, но Степан не замечал этого. Продолжая орудовать чайной ложкой, он зажал микрофон гарнитуры в свободной руке и поднес к губам. «Как только обнаружите следы архипелага, дайте знать! Сразу же!» — прорычал он. «Исходите из худшего, Битлджус, ясно?» «Принято!» — изрек голос из динамиков. Оставалось ждать, пока борт С-92 достигнет Сирена Майя и облетит их. Степан распрямился и, не глядя, вернул Кравцову гарнитуру. Парень беспрекословно нацепил ее на голову. Дежурный центр береговой охраны, несмотря на привычную болтовню с патрульными судами, испытывал беспокойство. В одночасье судьбы Северной Звезды и архипелага ушли во мрак неизвестности, и никому, абсолютно никому, включая угрюмого Степана, не хотелось исходить из худшего. Он поболтал гранулами кофе в кружке и не сразу обратил внимание на то, что Кравцов протягивает ему телефонную трубку. «Вот так-так». Зазвонил телефон, а он и не заметил. «Говорите», — бросил Степан. Его мало волновало, кто там находился на другом конце провода, лишь бы этот кто-то побыстрее выговорился и разъединил связь. «Ты хоть в чистом, Чебан?» «Чего тебе, Ус? Мне сейчас не до шуток». Звонил Усов Мирослав Львович, руководитель департамента береговой охраны по Республике Карелия. По крайней мере, так его воспринимало подавляющее большинство подчиненных. И только Степан, который, к слову, был его заместителем, видел в нем Уса, приятеля. «Поправь рубашку и улыбайся», — с непривычной торопливостью проговорил Ус. Чихнул. «Господи, дрянь! Моей рубашке это не поможет. В чем дело?» «Тебе сейчас прилюдно задницу надерут». «Кто?» Ус что-то ответил, но в том не было никакой необходимости, потому что этот кто уже влетал в дежурный центр. К Степану стремительно подошла шатенка с гневным взглядом, которую он незамедлительно определил про себя как ухоженную стерву в безумно дорогом деловом костюме. Перед его глазами возникла бумага. Цветная копия некоего свидетельства с типично бюрократическим ярлыком о подтверждении статуса. Ничего не понимая, Степан взял бумагу. С каждым прочитанным словом его брови все ближе сходились к переносице, словно планировали там столкнуться и породить гром. Бумажка сообщала, что на Сиренах Амая проживают последние представители лапарей, коренного и малочисленного финно-угорского народца, они же саамы. Вдобавок документ утверждал, что лапари находятся на особом положении, предполагающем полное невмешательство в их быт. Все это подробно расписывали такие выражения, как «защита исконной среды обитания», «традиционный образ жизни» и «ложка дегтя». «Кто вы?» Вопрос был задан, но Степан не спешил встречаться с дамочкой глазами. Гранулы кофе, так и не залитые водой, вновь совершили оборот на дне его кружки. Стерва тоже знала правила этой игры и потому проигнорировала вопрос. «Прекратите все оперативно-розыскные мероприятия на Сиренах Амая! Немедленно!» Не крик, а двойной залп, господи боже. «Кто вы? Несложно же ответить?» Степан поднял глаза и обнаружил, что дамочку совершенно не смущал тот факт, что ярость исказила ее лицо, сделав некрасивым. «Что с СОК? Что с архипелагом?» Принятое сокращение следственно-оперативной группы. Степан вдруг решил, что лучше проявить гибкость. Насколько это возможно, конечно. В конце концов, не каждый может ворваться в дежурный центр береговой охраны и начать орать так, будто действительно имеет на это право. «Чертов Ус!» — со злостью подумал он. «Совсем мозги у старины свалялись. Мог бы и пораньше предупредить». «Третий час и тишина», — произнес Степан и постарался, чтобы голос при этом звучал спокойно. «И что же вы сделали, король берега?» На переносице неизвестной с каждым произнесенным словом собиралось все больше морщин. Отправил поисковый вертолет в полном соответствии с протоколами безопасности. «Отзывайте!» Под ноги Степана неожиданно вернулась земля. Он выдал глупую улыбку приговоренного к сожжению, вдруг узнавшего, что на завтра обещали дождь. «Нет, дамочка, этого не будет». «Ты уверен?» «Абсолютно. У архипелага могут быть проблемы. Они там, знаете ли, не на прогулке. Они ищут убийцу или убийц». Женщина с презрительным видом кивнула и скрестила руки на груди. «Как к тебе в этой дыре обращаются? Сальник, да?» «Сальником меня дразнили в школе. В основном кретины, которые хотели получить по зубам», — подумал Степан, вслух этого не сказал. Гранулы кофе опять сотворили в кружке оборот. «Так вот, Сальник, послушай меня. И слушай очень и очень внимательно. Я буду добиваться двух простых вещей. Можно сказать, банальных, их поймешь даже ты. Твоего увольнения и увольнения твоих косолапых дружков, если они там наследили. По-моему, все понятно, как думаешь?» Брошенная словесная перчатка оставила на щеках Степана легкое жжение. Он открыл было рот, чтобы ответить, но дамочка уже покинула дежурный центр. Быстро вошла, быстро вышла, будто осиное жало. Немного поразмыслив, он нетерпеливым кивком показал Кравцову, чтобы тот вызвал Усова. «Ус, так и кто это был?» — поинтересовался Степан, когда установилось соединение. «Жгилева Ульяна Валентиновна, управление пограничной службы, полковник», — размеренно проговорил Ус. «И что же управление хочет от нас, бедного департамента?» «Понятия не имею, но, по-видимому, где-то наверху вопрос неприкасаемости этих самых лопарей стоит особенно остро. Что это вообще за слово такое?» «Так ты в курсе?» «Знаю не больше твоего, бумагу только что получил». «И что думаешь?» «Думаю, люди наверху поумнее нас будут. Ты ведь понимаешь, о чем я, Чабан?» «Понимаю лучше, чем ты думаешь». Но действительно ли он понимал, что крылось за всем этим бредом? Конечно, и раньше бывало такое, что сверху приходили определенные указания, которые можно было обозвать этакими корректировками справедливости. «Не тронь тут, прикрой глаза там». История стара как мир. Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку. И, похоже, быками объявили их. В любом случае, добавить было нечего, и Степан, повесив трубку, попытался вернуться к насущным проблемам дежурного центра. Опрокинув кружку в рот, он с мрачной миной проглотил кофейные гранулы. В голове неожиданно возник очевидный вопрос. Почему свидетельство датировано вчерашним днем?